Глава 22. Ночью в Москве светло. Слишком светло, и план подлететь к особняку оказался тяжелым в воплощении. Здание окружает стена, усыпанная охранными датчиками, как и вся территория между домом и стеной. Даже упади сухой лист, системы охраны тут же обнаружат это. Невидимок тоже обнаружат и побыстрее, чем мои охранные системы для лесной палатки. Как же проникнуть? Два варианта – с боем или же воспользоваться помощью Алисы. Конечно же, я воспользовался помощью своей девушки. После всего увиденного уверен, что ее род явно непростые юристы. Передвигаясь по теням, девочка с лисьим хвостом, что являлся батарейкой с приличным запасом энергии, добралась до ворот. Их охраняло 4 тяжелых пехотинца. Каждый из них был напичкан сенсорами, поэтому девушке пришлось начать двигаться по теням за сотню метров от здания. Мне было тяжело следить за ней, но, понаблюдав, кажется, смог настроиться. Как бы Алиса ни скрывалась, но она не могла скрыть излучение своей силы. И я очень надеюсь, что в особняке Тигровых не окажется артефактов, способных засечь это излучение. Наблюдал с замиранием сердца. К счастью, обошлось. Алиса успешно проникла в дом через щель под дверью, а я поспешил занять свою позицию и вскоре находился недалеко от стен особняка. На мне была черная толстовка с капюшоном, да и балаклава. И вот мне на телефон пришла СМС с одним словом в сообщении. «Спишь?» Это было кодовое слово, означающее, что защита особняка отключена. Поэтому я с легкостью преодолеваю стену и пулей мчусь к заднему ходу. Ну или к служебному, кому как нравится. Им пользуются садовники и охранники. Дверь разблокировалась дистанционно, и я оказался внутри. Сразу же сделал привязку и вернулся в особняк. А как вышел, получил еще одно сообщение. «Куноичи поможет, но тут много самураев, и их жизни связаны. Дочь Сёгуна на втором этаже». «Значит, жизненные показатели бойцов транслируются на экраны охраны. Хреново. Тихо их убрать не выйдет. А значит, либо прорываться и надеяться привязаться к двери Анюты, либо одолеть всех врагов, пробиваясь с боем. Беру телефон и пишу. Железный Ронин оборвет жизни всех самураев. В ответ получаю. Куноичи прикроет, а после вернется в скрытую деревню». Ха, не сразу понял, что она про нашу квартиру, но идея хорошая. Закончив с перепиской, я вернулся в особняк и экипировался в свою броню. И пулемет не забыл. Покинув особняк, звеня металлом, выхожу в коридор, подмечая двух бойцов. Они уже были наготове из-за шума, но явно не были готовы увидеть тяжелый пулемет и закованного в броню медведя. Загрохотало мое оружие, и двух бойцов в коридоре попросту разорвало. Мощь убойнейшая. А следом повалил народ прямо отовсюду. По мне открыли огонь, но пули лишь отскакивали от моей брони, а мои прошивали как вражескую броню, так и плоть. В меня полетели гранаты, но я просто ветром сдул их назад. Раздались взрывы, и все заволокло дымом. А я же уже направился на второй этаж. Там меня поджидал десяток бойцов. И действовать мне уже пришлось осторожнее. Но тут дверь одной из комнат была выбита, и в коридор выскочила она. «Анютка! Сестренка!» Она была покрыта бурой шерстью, но все еще являлась человеком. Правда, на руках виднелись жуткие черные когти, как и у меня. Навалившись на одного из бойцов, она завязала с ним бой, и тот оказался одаренным 5-го ранга. «Я же открыл огонь!» Но так, чтобы не задеть сестру. И вот он, второй одаренный. Он помчался на меня с клинком. Но стоит ли говорить, сколько продержался его барьер? Да нисколько. «Аня, в комнату! — выкрикнул я, и та, отпустив своего врага перекатом, скрылась в комнате. «А теперь сдохните!» «Да, я был зол и рад одновременно. Если столько людей охраняют мою сестру, что же она пережила? 5 лет заключения, словно в тюрьме, еще и будучи женою Тигрова!» От этих мыслей меня охватила такая злоба, что, мне кажется, я разнес половину особняка. Снизу подоспело подкрепление, но и им досталось, мама, не горюй. Следом я ворвался в комнату сестры. Девушка была в боевой форме, а в руках заостренная ножка от стула. Несусь к другой двери, не знаю, что там, шкаф, туалет или ванная, без разницы. Также подмечаю разбитые камеры. Их тут аж 5, и это из тех, что видимы, сколько же скрытых. Подзываю к себе сестру и выпускаю туман из кольца. Получается странно, так как он выходит из щелей в доспехи, но главное, что работает, и когда нас больше не было видно, обнимаю девушку, и мы заваливаемся в особняк. Тут же закрываю дверь и облегченно выдыхаю. «Саша, Сашенька!» Анюта тут же принялась обнимать меня, вернув себе человеческий облик. «Да подожди, ну дай выбраться!» Я отошел в угол и полминуты спустя выбрался из брони, но тут же оказался в тисках. «Вот она, медвежья силушка!» Анюта полноценно унаследовала кровь Медведевых. «Какой же красавицей ты выросла!» Едва слезу радости не пустил и погладил свою вредную и добрую сестренку по голове. «Ой, кто бы говорил!» Рассмеялась она и, скрестив руки за спиной, отошла на пару шагов. «Истинный Медведев! Прямо Аполлон во плоти! И от девушек, небось, отбоя нет!» «Да как-то после возвращения не особо до девушек было». «Да? Ха, а Валерия говорила об обратном». Захихикала она, а потом увидела женскую одежду. «А это? Или ты извращенец, или здесь обитает девушка?» Она рассмеялась и вновь обняла меня, да так крепко, что кости затрещали. А после на груди стало мокро от ее слез. «Они умерли, Саш, все умерли, никого не пощадили, ни слуг, ни нашего с тобой младшего братика. Никого. Я выжила лишь потому, что была за городом». Анюта не ревела, но слезы сами текли рекой. Я же мог лишь выслушать ее и крепко обнять. Не знал, что у нас появился младший брат. Отчего еще сильнее захотелось убивать. Накатила звериная ярость. Но я все же подавил ее. Злость — плохой советчик и верный путь в могилу. «Поверь, они умрут. Все умрут. И это место поможет мне, нам в этом». «А где мы сейчас, собственно?» Она отошла и вытерла слезы. Усадив ее на кровать, я принялся рассказывать, как прошли мои последние 18 лет. Меня Алиса ждет, поэтому обошелся без подробностей. Сестра же внимательно меня слушала, лишь изредка задавала вопросы. А когда я закончил, она погрузилась в раздумья. Однако времени уже не было. Я открыл дверь, и тут же за дверью показалась Алиса. Она влетела внутрь, и я закрыл за ней дверь. «Ой, какая милая лисичка!» — воскликнула Анюта и попыталась обнять мелкую, но та ловко извернулась и спряталась за мной. «Познакомься, это Алиса. Она очень помогла в твоем спасении. А еще это моя девушка». Я приобнял лисицу, а та едва на ногах устояла после моих слов. «Вот как? А я уж подумала, что это ребенок маленький. Прости, Алиса». Сестра присела на колени. Все же ростом она была 1,80 м с хвостиком. «Не хотела обидеть тебя». «Нормально все». Алиса стянула повязку, скрывающую лицо. «Какая красотка! А у тебя хороший вкус!» Закивала Анюта и попыталась было снова обнять Алису, но та вновь ускользнула. «Тссс!» — недовольно прошипела медведица. «Что будем дальше делать?» Лисица уставилась на меня, а я пока думал. «В Хабаровске ее нельзя показывать. Официально она Тигрова, и ответственен за нее род. Грубо говоря, она их собственность, и ее легко могут забрать откуда угодно, даже против воли. Сперва приди в себя, отдохни и восстановись, после чего я доберусь до Питера. Там ты подашь заявление на развод, похищение и прочее». «Зачем Питер? Можно и здесь. У Тигровых нет власти в этом городе, я уже успела это ощутить. К ним тут относятся, как к выскочкам-провинциалам. А Константин...» — со злостью произнесла она имя ненавистного человека — «делает все, чтобы его род еще больше не любили». «Тигровы, как обычно, надменны, самоуверены и агрессивны», — ухмыльнулся я. «Считай по дуэли в неделю, а то и две». «Ясно. Тогда на рассвете идем в канцелярию». «Не советую откладывать это дело. Тигровы не сразу сообщат о пропаже Анюты. Гордые», — вмешалась Алиса. «Тогда так и поступим», — я кивнул, а девушка принялась консультировать нас о том, как и что говорить. «Самой ей не стоит появляться на глазах у людей. Может, рот подставить. Поэтому до самого рассвета она объясняла нам, что да как. Нам даже пришлось в Москву вернуться, чтобы она с помощью интернета показала нам несколько статей. Ну и заявление мы написали под ее надзором. Точнее, заявления. Их было много». «Тогда так и поступим», — я кивнул, а девушка принялась консультировать нас о том, как и что говорить. «Самой не стоит появляться на глазах у людей, может, рот подставить. Поэтому до самого рассвета она объясняла нам, что да как. Нам даже пришлось в Москву вернуться, чтобы она с помощью интернета показала нам несколько статей. Ну и заявление мы написали под ее надзором. Точнее, заявления. Их много было». «Сколько мы времени потратили?» «Ну, часа два это точно. Я столько не писал с начальных классов. Ха, ужас. А также встала проблема. Анюта была в одной лишь ночнушке. Но у меня было немало одежды, поэтому вскоре сестра нарядилась в строгие брюки, рубашку и пиджак. Пришлось немного подшить, и с этим помогла Алиса. Она неплохо шьет. Удивительно. Но говорит, мол, это способность анимешницы-косплеера. И вот, вернув девушку в академию, вызвал такси и направился в имперскую канцелярию. Это главный офис канцелярии в стране. Это главный офис канцелярии в стране. И выглядел он... даже не знаю. Мне кажется, что он может посоревноваться с нашей академией. Это было поразительное по своим габаритам здание и чем-то напоминало пирамиду. Вокруг было множество служебных корпусов и даже небольшая военная база сил быстрого реагирования. Войдя в здание, мы попали в огромную регистратуру. Здесь было более сотни аристократов, и все со своими делами. «Здравствуйте, я могу вам помочь?» К нам сразу же подошла красивая девушка в форме канцелярии. На ней был бейджик с надписью «Инна, консультант». «Здравствуйте, Инна. Нам нужно подать заявление на развод», — заявил я. А та стала внимательно нас рассматривать, а еще подметила, что мы держимся за руки. «Сестра подает на развод». «А, поняла. Сейчас я подскажу вам, куда надо идти. А еще я хочу подать заявление на похищение, мошенничество и многое другое», — заявила Анна. И консультант нахмурилась. «Это уже другой уровень проблем, поэтому позвольте мне позвонить своему начальнику». Мы кивнули. Она же при нас позвонила ему, чтобы мы все услышали. И после непродолжительного разговора провела нас в кабинет, что располагался на 20 этаже. Кабинет не сказать, что большой, но 30 метров квадратных точно есть. Имелось 2 дивана, рабочий стол, стол для переговоров и различная мебель. За рабочим столом сидел крепкий на вид мужчина, за 40. На его голове уже проступила седина, однако взгляд был полон жизни и решимости. «Присаживайтесь», — он указал на стол для переговоров. Сам же встал из-за рабочего стола, Однако я сперва сделал привязку к особняку и приоткрыл дверь. Кто знает, вдруг кто зайдет. Тигровы там всякие или еще какой враг. Будьте добры, закройте дверь. Не хочется, чтобы нас подслушивали. Не переживайте, там никого нет и не будет. Покачал я головой и широко распахнул дверь, демонстрируя помещение за ним. И там явно не коридор. Как это? «Артефакт? Или Медведев?» Он прищурился, рассматривая меня. «Предосторожности излишние. Мы в канцелярии». «Простите, конечно, но я настаиваю. В Хабаровске тоже есть канцелярия, и она малость дискредитировала вашу организацию». Я улыбнулся, а мужчина сперва удивился, а потом слегка разозлился. «На меня или на кого-то другого, не знаю». «Да и плевать». Мы уселись за стол и сразу передали документы. У мужчины ушло около получаса на то, чтобы все изучить. «Это серьезное обвинение», — нахмурился он и посмотрел на нас. «Даже поверхностная проверка выявит все это», — пожал я плечами. «Но главное — это развод. Можете ли вы это сделать прямо сейчас? Что вам еще нужно?» «Развод без одобрения главы рода невозможен», — покачал он головой. «А я встал из-за стола, разочаровавшись. Придется все решать силой». «Однако, если расследование покажет незаконность данного брака», — продолжил мужчина. «Расследование с наличием неопровержимых доказательств вины уже месяц не сдвинулось с мертвой точки. Преступники продолжают попытки убить меня. Я вышел из-за стола, а за мной и Анна. Значит, придется все решать старым медвежьим способом». «Это каким же?» Мужчина устало вздохнул и посмотрел на нас. Но, судя по нашим с Аней кровожадным лицам, ответ был и так понятен. «Резня, что же еще? Мы, медведи, очень злопамятны и мстительны». «И беспощадны», — добавила сестренка. От нее так и веяло жаждой крови. «Если вы нарушите закон, на вас объявят охоту». «Почему мы должны этого бояться?» — я указал на дверь. «Я могу путешествовать меж миров, могу жить, где захочу. Но и самое главное, почему я должен уважать закон, который на стороне убийц?» «Вы же взрослый человек и понимаете, что коррупция, она случается иногда. Мы разберемся». «Ну тогда успехов вам разобраться с этим делом раньше, чем мы перейдем ту черту, когда станем друг другу врагами», — ответила за меня сестренка. Я кивнул ей и, взяв за руку, повел в особняк. Не особо и надеялся на скорое решение проблем, но заявление я передал, как и свое послание. А дальше пусть сами думают и решают. Возвращаться ли в академию я пока не решил. Свою функцию она выполнила. Мне, конечно, не хотелось бы ее бросать, а еще устроить бы туда Анюту. Но тут все зависит от действий империи. Меня же ждет немалое количество дел. «Саш, ты уверен, что хочешь поругаться с империей?» Сестра уставилась на меня, стоило нам оказаться наедине. «В империи много людей, которым лишь я один могу дать то, чего они хотят. Даже если мы в хлам переругаемся, империя продолжит иметь с нами дела». «Вот как?» «Поняла. Ты про те банкеты. Расскажешь подробнее?» «Потом. Сперва я хочу показать тебе одно место. Вскоре мы попали в мой магазин. Но я был в облике медведя, а Аня нет». Она еще не освоила полную трансформацию. Сказывается нехватка практики. Да и тренировалась она, можно сказать, тайно. «О, дядя Медведь с новой тетенькой!» Раздался радостный голос Хлои, и Мари отвлеклась от очередного клиента. «Олени, козлы, одаренные... Нет, где мы? Другой мир?» Анюта завертела головой, недоумевая. «Вот так и есть. Здесь ты и поживешь некоторое время. В империи опасно, а в особняке скучно». «Разумно. Хорошо», — кивнула она. Вскоре я принялся знакомить сестру со своей бандой, а после мы пошли к феодалу. Надеюсь, он уже придумал, чем меня отблагодарить. Освобождение от налогов я уже получил. Мне бы артефактов. А может, землю? Построю поместье, соберу армию и пошлю ее на землю. Ну ладно, это потом. Сперва надо стать достаточно сильным для этого. Резиденция феодала встретила нас с шумом и гамом. Народу внутри было на удивление много. Даже Анюта растерялась, подмечая невиданных для себя существ. Но нас приметили довольно быстро и сразу же повели к феодалу. «Откуда такой ажиотаж?» — поинтересовался я у девушки-лебедя. «После закрытия двух подземелий немало торговцев, грубо говоря, потеряли свои вложения». «А, ну понятно. Оказывали услуги и продавали товары военным и авантюристам. А когда подземелья закрылись и люди ушли, они остались не у дел», — подметил я. «Все так. Многие пришли выражать свое недовольство». «Глупцы!» — покачал я головой. «Если бы случился прорыв, их бы всех смело». «Ну или пока воины бы сдерживали чудищ, торговцы бы сбежали», — добавила девушка. «Ну да, ее вариант более реалистичный. Мол, вы же солдаты, вы должны нас защищать». И вот девушка постучалась в кабинет, но открывать нам не спешили. Впрочем, возможно, просто не услышали. Кажется, там кто-то разговаривает на высоких тонах, поэтому постучал еще сильнее. «Войдите!» — раздался громкий голос феодала. «Ну, мы и зашли. А там нас ждал неожиданный гость. Лев, царь зверей. По крайней мере, в своих джунглях, где нет бурых медведей. Мужчина был в дорогих одеяниях и ростом, как и габаритами, существенно уступал быку. Львиная грива вылизана и причесана, словно европеец XVIII века. И да, львиного в нем было больше, чем человечьего. Морда так точно львиная». «Хм, мы вообще-то разговариваем», — прорычал лев, переводя взгляд с нас на быка. «Мы уже договорили. Больше войск я дать не могу, иначе Феод останется без защиты. Разбойники и так уже в открытую грабят деревни. Скоро на города нападать будут». «Ну, грабят деревни, и что? Это лишь разбойники. Потом прогонишь, а войска нужны прямо сейчас», — настаивал лев. «Я, кстати, переводил сестре, поэтому она все понимала». «Я останусь без населения, без фермеров. Настанет голод, бунты, и всему конец!» Бык стукнул по столу. «И не нравится мне этот разговор. Мне нужен спокойный феод. И феодал, должник, идеальный правитель такого феода». «Ну так разберись с этим. Даю месяц. Через месяц я вернусь и заберу твои войска. Хочешь ты того или нет?» Грозно прорычал вылизанный лев и, обернувшись, пошел к выходу. Но замер перед нами и с интересом разглядывая Анюту. «Хм, а эта женщина хороша. Я ее забираю. Скрасит мой досуг на этот ме...» В этот момент сестра обратилась полумедведицей, и ее кулак вонзился в челюсть льва, отправляя того в полет. Летающих посланников короля я еще не видел. Феодал, думаю, тоже. Вон как челюсть низко уронил. Ну что ж, вижу проблему, иду решать.